Иду я по тротуару, мимо по шоссе проносятся машины, большие и маленькие, иномарки и отечественного производства. «Ноги смотри», — сказал мне внутренний голос и внезапно куда-то пропал. Посмотрел под ноги и задумался. Полная луна освещала в мрачных кровавых тонах витрины закрывшихся магазинов. Звезды устилали сияющим ковром ночное небо. Я ощутил какой-то дискомфорт, небольшое беспокойство и странная тишина. В большом городе не бывает такой тишины. Исчезли машины, звезды моргнули и потухли. Луна как будто уменьшилась в размерах. Ноги знали, куда я иду, и я шел. Вокруг было темно, но вдруг впереди забрежил ярко-красный свет неона. И вот я все ближе, и свет все ярче. Дверь, вывеска непонятная. Только одна надпись, круглосуточно. И вот моя рука ложится на холодный металл головы ручки. Свет фонарей лениво пробивает густую темноту ночного пространства. отражаясь в лужах слегка моросящего дождя. И рука привычно сжимает в правом кармане коробочку знакомых размеров, а под мышкой диск от малоизвестного, но подающего большие надежды немецкого режиссера. Алло. Привет, Кать. Ага. Ну да. Не, сегодня не могу. Занят буду. Да. Весь вечер занят у меня. Что? Связь плохая что-то. Шумы какие-то. Помехи какие-то, говорю. Тебя вообще не слышно. Алло. Алло. Аппарат вызываемого абонента выключен или находится вне зоны действия сети. The mobile phone is switched off or outside the coverage area.